Глава 15. Четверг. Кухонный стол был завален пустыми упаковками от фастфуда, которые Фрей уплетала с такой жадностью, что ей стало даже немного неловко. Хюльдер ей не уступал, уничтожив львиную долю картошки фри и два бургера, а затем и третий, от которого Фрей отказалась, чтобы не переесть. Единственным человеком, который походил на дипломата на официальном фуршете, была Сага. Она аккуратно откусывала маленькие кусочки и макала чипсы в кетчуп, оттопырив мизинчик. Ее истинная натура открылась уже после ужина, когда девочка наелась и стала бросать остатки еды в широко раскрытую пасть Молли. Утонченные манеры испарились, словно дипломат перебрал бесплатные выпивки. После еды Фрею охватило сожаление. Хюльдер работал в полиции, а хозяин ее квартиры был преступником. Вся эта дорогая обстановка наверняка была оплачена грязными деньгами, и хотя Хюльдер вряд ли стал бы создавать проблемы, ситуация ей все равно не нравилась. Зато он до сих пор не сказал ничего неуместного. Едва переступив порог, поздравил ее с удачным переездом и спросил о владельце. Фрея пробормотала что-то насчет друга Бальдура, но не вдавалась в подробности того, почему квартира оказалась свободна. Других вопросов не последовало, и Фрея почти смогла расслабиться. Но ее взгляд ежеминутно обращался к двери, за которой скрывался питон. Стоило только вспомнить о змее, и Фрея тут же косилась в ту сторону. «Что в той комнате?» Хюльдер кивком указал на дверь. Он не мог не заметить ее взглядов. Щеки Фреи вспыхнули. «Кое-какие вещи хозяина. Я туда не захожу. Заперто». Сага показала на дверь жирным от масла пальцем и протяжно зашипела. Фрея тут же пожалела, что играла с ней в игру «Как говорит змея», пока они рассматривали книжку о животных. Она почувствовала, что ее лицо покраснело еще больше, и стала суетливо убирать со стола. «Разве тебе не интересно?» Хюльдер не сводил глаз с двери. «Нет, не интересуюсь чужими вещами». Хюльдер широкой улыбкой ответил. «Как скажешь». Однако он продолжал смотреть на дверь, и Фрея вообразила, что он вот-вот подойдет и приложит к ней ухо. Или даже достанет отмычку и станет ковыряться в замке. Чтобы отвлечь его, она задала вопрос, который сразу возник у нее при виде Хюльдера, но улетучился, едва она заметила пакеты с едой. «Как ты узнал, где я живу?» Она не регистрировалась по этому адресу. Они не стали даже оформлять договор. Друг Бальдера скрепил сделку, дав 5, словно это могло заменить все формальности. «Я же коп», — Хюльдер подмигнул Саге. Малышка пыталась повторить за ним, но ничего не выходило. Оба глаза закрывались одновременно. «Я могу найти кого угодно», — добавил он. «Даже Розу», — съязвила Фрея, поднимаясь, чтобы унести упаковки в мусорное ведро. «Кого угодно, кроме нее». Казалось, ее замечание вовсе его не задело. Но в конце концов найдется и она. Гвюдлигер остался в том же отделе и обещал звонить в любое время дня и ночи, как только что-то станет известно. Ее поиски сейчас в приоритете. «Пока новостей нет?» «Нет, вообще по нулям. Все еще собираем улики и опрашиваем свидетелей по делу об убийстве в Гранде. Надеюсь, к утру картина немного прояснится». «Есть подозреваемые?» «На самом деле, да. У одного из соседей кровь на подошвах обуви. После допроса в участке его посадили под арест. Экспертиза показала, что кровь принадлежит жертве. Но я не верю, что он виновен. Слишком много не сходится». Хотя думаю, что жертва и убийца все же были знакомы. Это сделал кто-то, кто был совершенно не в себе или пьян до невменяемости. Не представляю иначе, кому понадобилось убивать этого парня. Так что это и правда мог быть тот самый сосед. В любом случае ставлю на то, что это одно из тех бытовых убийств, которые происходят почти случайно. Никаких скрытых мотивов. Так просто? Да, наверное. Хюльдер встал, и Сага тут же потянулась к нему. Он вытащил ее из высокого детского кресла. Хюльдер сел обратно и посадил девочку себе на колени. Она теребила пуговицы на его рубашке и выглядела весьма довольной жизнью. К счастью, она была невероятно неуклюжей, так что ей было не под силу расстегнуть рубашку. Зато Сага успешно оставила на ней пятно от кетчупа. Но Хюльдера это нисколько не заботило. Будучи полицейским, он, наверное, привык и не к такой грязи на одежде. «Возможно, мы никогда не узнаем в точности, что произошло, но убийцу поймаем, готов поспорить». Фрея рассказала о женщине, которую встретила в Гранде. Она подвезла ее до площади Лайки-Арток, где та предпочла пересесть на автобус. Фрейя не спросила ее адрес. Если бы женщина хотела об этом сказать, она бы так и сделала. Своих имен они также не назвали. Вряд ли их пути когда-то пересекутся вновь, так что не стоило в сентиментальном порыве делать вид, что это может произойти. И пусть имя незнакомки не имело для Фрейи значения, она все же искренне надеялась, что та сможет остаться на пути трезвости. По ее словам, она как-то столкнулась с Розой и Тристаном, когда забегала к Бинни около года назад. Хотя насчет Тристана это не точно. Она не знает, что их туда привело, но предполагает, что они могли снабжать его наркотиками. Не знаю, так ли это. Судя по записям, все тесты Розы на наркотики были отрицательными. Пожалуй, это ничего не доказывает. Она могла взяться за распространение ради денег. Или просто за компанию с Тристаном. Не знаешь, он употребляет? В его доске ничего такого нет. Хюльдер ущипнул Сагу за нос, и она зажмурилась от удовольствия. Нет, насколько я знаю, у него нет зависимости. И о том, что он может быть дилером, я тоже ничего не слышал. Но о нем в целом не так уж много информации. С ним собираются поговорить на этой неделе. Хочу прийти на том основании, что он может быть связан с жертвой убийства. Спросить не помешает. Я буду там. Фрейя смочила салфетку и стала вытирать руки Саги. Малышка сопротивлялась настолько энергично, что Хюльдеру пришлось держать ее крепче, иначе она бы просто свалилась на пол. В процессе борьбы Фрейя и Хюльдер неизбежно касались друг друга, и это вызывало в памяти ту единственную ночь, которую они провели вместе. Лицо Фрейи порозовело, и она отстранилась до того, как руки Саги стали чистыми. Чтобы вернуть хладнокровие, ей пришлось напомнить себе, что мастерство Хюльдера в постели основано на бесчисленных тренировках с любой желающей. Два пропустила. Хюльдер взял салфетку и завершил начатое. Сага послушно подставляла пальцы один за другим. Маленькая предательница. Чтобы скрыть смущение, Фрейя отвернулась к кухонной раковине и сделала вид, что моет ее. В этом не было никакой необходимости. Все блестело так же, как в день ее приезда. Кажется, владелец редко пользовался кухней и питался едой на заказ, поглощая ее прямо из упаковки. Это объяснило бы, почему посудомоечная машина выглядела так, словно ее только что установили, а в шкафчиках было почти пусто, когда Фрейя заняла квартиру. Не считая кофейной чашки и двух вилок, все их содержимое составляли в основном бокалы для вина. Теперь полки были уставлены икеевской посудой, которую Фрейя закупила в течение 15 минут, вихрем промчавшись по единственному в стране гигантскому фирменному магазину. Все это не слишком вписывалось в интерьер, но с успехом выполняло свои задачи. Посчитав, что ее лицо вернулось в нормальное состояние, Фрейя повернулась к кухонному столу. «Сколько бы я ни размышляла, одна вещь сбивает меня с толку». «Только одна? Да ты счастливица. Я не могу уложить в голове ни одного факта этого дела, вернее, дел». Не обратив внимания на его замечание, Фрейя вновь заговорила. «Если Роза была у Бинни не из-за наркотиков, зачем она вообще могла туда прийти? Да еще не один раз. Такое поведение не соответствует тому, что я о ней знаю. Ты же был на месте преступления?» Хюльдер кивнул, и она продолжила. «Это не то место, куда пойдет подросток, если только не ищет, где бы раздобыть алкоголь или наркотики». «Согласен». Хюльдер снова ущипнул Сагу за нос. Потом подул ей в лицо. Она выглядела так, словно оказалась на седьмом небе. И все же, раз она снова и снова возвращалась, значит, у него было нечто важное, пусть мы пока и не знаем, что именно. Фрейя ответила не сразу. Она пыталась понять, что бы это могло быть. Но гадать было так же бесполезно, как пытаться отыскать поэзию в уведомлении о конфиденциальности на веб-сайте. Может, они были родственниками? Человеческие пороги могут разрушить любовь и дружбу, но узы родства — другое дело. Кровь не водится и все такое. Что бы ни делали твои родные, вы все равно остаетесь семьей. Если так, это объяснило бы ее визиты. Близким многое прощаешь. Ну, если так, то родство должно быть очень дальним. Хюльдер нахмурился. Не думаю, что пропустил бы такое. Возможно, конечно, мы просто не проверяли, ограничившись только ближайшими родственниками, которым нужно было сообщить о его смерти. Не знаю. А что насчет его прошлого? Может, там есть что-то? Интересы, странности, что-то общее? Его прошлое не секрет. Все будет в некрологе. Отредактированная версия, само собой. и тебе придется читать между строк, но там будет вся его история. «Ты знаешь, что я обязана хранить профессиональную тайну, Хюльдер?» От волнения Фрей повысила голос. «Не заставляй меня повторять это каждый раз, когда я спрашиваю тебя о чем-то. Это правило распространяется на любую информацию, которая всплывает в деле, пока я работаю с полицией, даже на ту, что не касается детей». Хюльдер смотрел свой изумленным. Он отвел взгляд, уголки губ опустились. «Даже если у нас не рабочая встреча?» Фрей вздохнула. Ей пришлось выбирать, расстроить ли его еще больше, сказав, что, по ее мнению, встреча как раз рабочая, или смягчить удар. Она предпочла второе. «Да, Хюльдер, даже если встреча дружеская». Она подчеркнула последнее слово, чтобы ясно дать понять. Сколько ни фантазируй, не получится вообразить, что это свидание. Ради них обоих. Она твердо решила следовать своему обету воздержания. Оставалось всего неделя до установленного ею срока, и Фрей не собиралась сдаваться из-за этого мужчины. К Хюльдеру вернулось прежнее воодушевление, и он вкратце изложил биографию Бинни. На момент смерти тому было 46 лет. Родился и вырос на северо-востоке Исландии, в городе Хусавик. Подростком переехал с семьей в Рейкьявик. Поступил в колледж, потом в университет, где изучал финансовый учет. После выпуска поступил на работу в крупную судоходную компанию. Вскоре женился и завел двоих детей. Ничто не намекало, что впереди пропасть. Но случилось именно так. Он начал выпивать. Сначала только время от времени в кругу приятелей. Но потом все вышло из-под контроля, и без алкоголя он был как машина без бензина. Дважды лечился, но эффекта хватало до первого магазина, который попадался ему по пути из клиники. Пьянство стоило ему работы, а после увольнения он уже безостановочно катился по наклонной. Однажды лет 10 назад он ушел из дома и стал бродяжничать. Жена и дети не смогли перевесить тягу к спиртному. Оказавшись на улице, он мог пить, не мучаясь от чувства вины, не слушая больше обвинений и увещеваний, что нужно взяться за свою жизнь. Выбрал своеобразную форму свободы, можно сказать. Естественно, контакты с семьей практически прекратились до конца его жизни. Когда он перешел на наркотики, лучше, разумеется, не стало. На первый взгляд, никакой связи с жизнью Розы нет, только желание сбежать. Но вряд ли она приходила к нему за советом, потому что у нее явно было больше талантов по этой части. Хюльдер заерзал. Потому как его взгляд устремился к балконной двери в дальнем конце гостиной, Фрей догадалась, в чем дело. «Если хочешь, можешь курить на балконе. Кажется, там даже стул стоит». Она до сих пор не выходила туда из-за погоды. Снаружи постоянно дул сильный ветер, так что сигаретный дым вряд ли побеспокоит соседей. Могу предложить банку вместо пепельницы. На лице Хюльдера читалась такая благодарность, словно он получил щедрый рождественский подарок. Фрей взяла у него из рук сагу и поставила ее на пол. Девочка тут же направилась прямо к стеклянной двери балкона и прижалась к ней лицом. За ней по пятам следовала Молли. И теперь они обе застыли там и наблюдали, как Хюльдер наслаждается сигаретой, прислонившись к перилам. Сага повторяла его движение, подносила пальцы к губам и пыхтела. Если она когда-нибудь пристрастится к курению, это будет его вина. То же касается и собаки. Не успев докурить, Хюльдер бросил взгляд вниз и достал из кармана звонивший телефон. Он слушал, то и дело коротко отвечая. Тройное стекло не только защищало от дорожного шума, но и не позволяло Фрейе разобрать ни слова. Она словно смотрела телевизор без звука. И все же не отводила взгляд, надеясь догадаться, о чем идет речь. Он выглядел серьезным и одновременно расслабленным, будто обсуждал нечто важное с тем, кого хорошо знал. Возможно, у него была девушка, которая спрашивала, почему он не пришел к ужину, любовно приготовленному для него. Это было не в его духе. Но, казалось, он не пытался выкручиваться, так что, скорее всего, дело было в другом. Может, кто-то из приятелей хотел обсудить последний матч их команды. И все же что-то подсказывало Фрей, что это по работе. Когда Хюльдер вернулся в комнату, Сага и Молли бурно приветствовали его, как блудного сына. Он потрепал обеих по голове и постарался не споткнуться ни об одну из своих почитательниц, крутившихся под ногами. Фрей умирала от желания разузнать о телефонном звонке. Но их отношения не позволяли подобных расспросов. К тому же, напомнила она себе, это интересует ее только в том случае, если связано с Розой. «Боюсь, мне пора», — Хюльдер смущенно улыбнулся. «Долг зовет». Он не стал вдаваться в подробности, и Фрейя вдруг выпалила. «Это из-за розы? Ее нашли?» «Нет, пока не нашли». Он ответил только на второй вопрос, но не дал ей возможности повторить первый. Он снял куртку со спинки стула и немного замешкался, как бывает с людьми, которые собираются уходить. Всегда хочется подобрать правильные слова, но они упорно не идут на ум. Фрейя тоже почувствовала себя неловко, но хотя бы не забыла поблагодарить его за еду. Зато Сага совсем не страдала от застенчивости. Она попрощалась, ударив его по голени большой желтой деталью из детского конструктора. Такое поведение явно не стало для Хюльдера неожиданностью, он и глазом не моргнул. Момент растерянности миновал. Хюльдер шагнул за порог, попрощался и исчез. Фрейя стояла в дверях, так и не узнав ничего нового ни о Розе, ни о своем будущем.